Я, к сожалению, так не приготовил запасную кровать. Брэдли, в твоей горке что-то не так. Не хватает какой-то вещицы. Куда ты переставил женщину на буйволе? Женщину на буйволе? Я в недоумении осмотрел зиявшее пространство на полке. Ах, да! Я подарил ее. Подарил Джулиан Баффин. Ах, Брэдли! Но как ты мог? Она же моя! Моя! Воскликнула Присцилла со стоном, и слезы снова побежали у нее из глаз. Она стала слепо шарить у себя в сумке, ища носовой платок. Я вспомнил, что формально она была права. Я подарил ее много лет назад Присцилле ко дню рождения. Но потом как-то нашел эту прелестную вещицу у нее в ящике комода и забрал себе. Ах ты, боже мой! Я почувствовал, что краснею в полном согласии с описанием Рэйчел. Ты даже не смог ее для меня сохранить. Я верну ее. Я ведь отдала ее тебе, потому что думала, я всегда смогу ее здесь навестить. Здесь для нее была подходящая обстановка. Мне ужасно жаль, Присцилла. Я потеряла и никогда не верну свои драгоценности. А теперь вот и она пропала, моя дорогая, последняя. Прошу тебя, Присцилла, я же сказал, ты отдал ее этой противной девчонке. Она попросила. Не беспокойся, пожалуйста, я ее верну. А тебе сейчас лучше лечь и отдохнуть. Она же моя. Ты сам мне ее подарил. Да-да, знаю, я ее верну. А теперь успокойся, пожалуйста. Можешь лечь в мою кровать. Присцилла поплелась в спальню и сразу же забралась под одеяло. Может быть, разденешься? Какой смысл? Какой смысл вообще во всем? Лучше бы мне умереть. Присцилла, не раскисай, возьми себя в руки. Я рад, что ты вернулась. А почему ты оттуда ушла? Арнольд стал приставать ко мне. Что? Я его оттолкнул, и он обозлился. Должно быть, он рассказал об этом Кристиан. И они там внизу целый день смеялись, смеялись без конца. Наверное, они надо мной смеялись. Вряд ли. Просто им было весело. Ну, а я не могла этого слышать, не могла. Арнольд был там днем? А как же? Он вернулся сразу после твоего ухода и пробыл почти весь день. Они приготовили большой обед. Я чувствовала запахи. Мне ничего не хотелось, я только слышала, как они все время смеялись, смеялись без конца. Я им была не нужна. Они на целый день оставили меня одну. Бедная Присцилла. Я его не выношу, и ее тоже. Я им там нисколько не нужна. Им до меня дела нет. И вовсе они обо мне не заботятся. Для них это просто игра, просто шутка. Вот тут ты права. Они пользуются мной в своей игре, добиваются, чего хотят, и рады. Я их ненавижу. Я чувствую себя наполовину мертвой, как будто я где-то внутри истекаю кровью. Как ты думаешь, я не схожу с ума? Да нет же. Она говорила, что должен прийти доктор, но никакой доктор не пришел. Я чувствую себя ужасно. У меня, наверное, рак. Все меня презирают. Все, все обо мне знают. Брэдли, ты не мог бы позвонить Роджеру? Нет-нет, прошу тебя. Я все равно должна буду к нему вернуться. Дома я смогу вызвать доктора Мейси. Или же мне лучше убить себя. Да, я думаю, я убью себя. Никто и внимания не обратит. Присцилла, разденься толком. Или встань и причешись как следует. Я не могу видеть, как ты лежишь в постели одетая. Господи, какая разница, какая разница? Снова зазвонили у входной двери. Я побежала открывать. На пороге стоял Фрэнсис Марло с умильным раболепием щуря свои медвежьи глазки. «Брэд, прошу меня великодушно простить, я...» «Входите», — сказал я. «Вы предлагали мне услуги по уходу за моей сестрой? Так вот она здесь, и вы наняты». «Правда? Чудненько, чудненько!» «Можете идти и приступать к своим обязанностям».